Давай, Артем, сходиться. Михайла не вернешь, детей нет. От тебя жена ушла в Ташкенте, тоже один. Порзнь и птички не поют. Жить нам есть где. Сами мы еще хоть куда. И повела плечами, красиво лазоревая, почти не постаревшая с замужества, лишь чуть раздавшаяся статью женщина-королева. Артем сходиться не захотел. Как это? С братовой женой жить? Нет, не могу. Блащицынский род разметало по свету еще до войны. По голоду 30-х годов кинулись люди кто куда, прыснули, как воробьи, искать хлебные, спасительные места. Парнишка еще бежал Артем в Ташкент. Пообтерся там среди пришлого и местного народца. Скопил деньжат, женился. Стал звать к себе племянниц, родню. На посулы польстилась тетя Лена. Поехала она девчонкой на грязном, вороватом поезде в Ташкент устраиваться в ФЗУ. Жена Артема, беглая сибирячка, вроде бы и приветливо встретила, но грустила часто без повода, отвечала не в попад. Работала на хлопковой фабрике, одевалась по-своему, не признавая узбекских обычаев. А гостю водила на базар, где привычно покупала виноград. Все-таки ташкентский виноград — это не наш воронежский терн. Только увидишь, пьяным становишься. Каждая градинка слаще любви. Брали по килограмму, когда больше, какая гроздь попадется. Придут, мутной водой ополоснут, и сразу за дело. Племянница ела деликатно, экономно, с оглядкой. Говорит, надо бы дядькове оставить. Жена машет. А вот ему. И накроет пустой чашкой голую кисть и горку виноградных косточек. Придет Артем со смены, жена хвалится, а мы виноград покупали. Ну и где же он? А вот, поднимет перевернутую чашку и рассмеется звонко, радостно. Артем покачает головой и ничего не скажет. Сколько времени прошло с тех пор? Деда Артема я никогда не видела, даже на фотографии. То ли я поздно родилась, то ли он поторопился. Письма его смешные, чудаковатые, ни одно не сохранилось. И бабушки нет. А еще до нее ушел суровый дед Иван. Даже грозного, прежнего, уже нет. Что же осталось, яснее всего, в памяти, от живой жизни? Неужели только горстка обглоданных виноградных косточек и грустно понимающий взгляд деда Артема? Василий — любимец женщин. Васька Борщев дожил до 50 с лишним лет, но отчество так и не нажил. Все Васька да Васька. Похождения его постоянно оказываются в центре деревенских пересудов, и следить за ними приходится поневоле. Василий нам — дальний родственник, дядя — мужа моей двоюродной сестры. «Ну и нашла ты себе родню, Наташа!» — укоряла сестру мать, тетя Галя.